Дневник Федора. 1 марта. Сегодня у нас 1 марта. Решил, кроме записных книжек, вести еще и дневник. Вспрыснули это дело. 2 марта. Ничего даже не помню, что было. А жалко. Хотел все подробно записывать. 3 марта. Сегодня захожу я в туалет, а там на стене написано: «Здесь был Агапов». Я спрашиваю Максима: «Максим, а кто этот Агапов у нас был?» Максим мне говорит, что у нас вчера в гостях Агапов рассказывал про войну, а я все записывал и даже плакал. Тут я смотрю, действительно, у меня в записной книжке записано: «Служил я в Германии, в части, что еще при немцах построено». Вот как-то раз дежурю в столовой. Первая смена уже пообедала, мы для второй все ставим, посуду убираем. Вдруг прибегает немец один из хутора, что рядом с частью стоит. «Мне нужен только командир части! Зови мне командира части!» Ну, подумали, позвали ему командира части. И вот этот немец рассказывает, что у него на хуторе сохранился немецкий архив, а в архиве есть документ, в котором написано, что вот эта столовая заминирована и должна взорваться как раз сегодня во время обеда. Ты представляешь? Вот эту самую столовую, где мы сейчас находимся, немцы заминировали 20 лет назад, и ведь специально гады рассчитали, чтобы во время обеда взорвалась. Но командир части подумал и велел всем выйти из столовой. И только все мы вышли, как грохнет от столовой. А ведь столовая здоровая, полкилометра ничего не осталось. Вот даже с эту пробку камушка не нашли. Только воронка метров 100. Ну, воронку заровняли, все расчистили и построили на этом месте новую столовую. Что ж ты думаешь? Прошло полгода, и снова взорвалась столовая к чертовой бабушке. Вот гады немцы как минировали, когда отступали. 4 марта. Сегодня суббота. Отметили это дело. 5 марта. С утра чего-то хотелось выпить. Сказано, сделано. Выпили с отдачей. Переписка Василия. Федор, зачем ты переписываешь из записной книжки такие длинные истории? Кроме того, пиши понятнее. Например, вместо выражения «выпили с отдачей» можно написать «показал закуску» или «вливанул». 6 марта. Поспорил с Василием, можно ли сухим вином Мурло нажраться до автопилота. Он говорит, что нет. Но я выиграл очень быстро. 7 марта. Завтра 8 марта. Отметили это дело. 8 марта. Отмечали 8 марта. 9 марта. Отмечали 9 марта. 10 марта. Василий принес Бормотуху, а Петр — Косорыловку. Делали коктейли. Прилично вышло. 11 марта. Купили сегодня 6 бутылок косорыловки. Все и уговорили. 12 марта. Уже середина марта, а холодно. Для сугреву пили одну косорыловку. 13 марта. Сегодня воскресенье. Еле достали косорыловку. 14 марта. Утром Максим слабым-слабым голосом зовет: «Федор, Федор!» Я подошел, говорю: «Что, Максимушка?» А он мне: «Давай-ка жахнем косорыловки». Я не стал отказываться. 15 марта. Приходит Василий, а я ему прямо с порога говорю: «Василий, косорыловка Адамор!» Он побледнел, говорит: «Косорыловка». А я ему: «Вот то-то!» 16 марта. Нынче утром Василий встал, чтобы идти на работу. Зашатался и упал. Я побежал, звоню Петру. «Петр, — говорю, — Петр, приезжай скорее, Василию плохо». Петр испугался, спрашивает: «А что брать, портвейн или косорыловку?» Я говорю: «Бери косорыловку». Бросил трубку и побежал. 17 марта. Сегодня я говорю Максиму: «Максим, если мы сегодня будем пить косорыловку, то заболеем. Косорыловка аля мор! Косорыловка или смерть? Косорыловка!» Он согласился. Пили портвейн. 18 марта. Утром я сказал Максиму: «Максим, ты как хочешь, а я, что греха таить, сегодня решил надраться». Максим хлопнул меня по плечу и говорит: «Я тоже». 19 марта. Ничего не помню, что было. 20 марта. Ничего не помню. 21 марта. Максим, конечно, добрый, но сегодня очень обижал меня. Я ему рассказал, наконец, о том, что хочу стать космонавтом. А он стал обижать меня. Я очень с горя напился. 22 марта. Сегодня Максим опять злой. Так ругался, что Петр ему говорит: «Максим, не нервничай так, нервные клетки не восстанавливаются». А Максим оглянулся и дико закричал: «Говна не жалко!» Потом схватил бутылку 33-го портвейна и зафигачил ее винтом из горла. Мы еще на автопилоте были. А он уже отрубился. 23 марта. Нынче Максим проснулся и в окно смотрит. Я тоже в окно стал смотреть. А там солнце, тепло, как в деревне, или как, когда я в школе учился. Бывало так тепло. Я Максиму говорю: «Максим, видишь, как тепло, хорошо. Все птицы и звери радуются, поют, что зиму пережили, что зима прошла. Какие сегодня деревья, видишь? И вот тебе мой сказ, Максим. Год не пей, два не пей, а уж сегодня выпить сам Бог велел». А Максим все в окно смотрит и говорит: «Не будем мы сегодня пить». «Как, Максим, совсем ничего не будем?» «Совсем, Федор. И завтра?»